Я задумчиво склонил голову набок. Думаю, 100 тысяч за заказ будет более чем достаточно для привлечения достаточно именитых охотников за головами. Да я. Парень явно не следил за происходящим тут. А вот его родители тут же оказались рядом и наложили на него заклинание немоты. Наследник Блэк, мы приносим глубочайшие извинения за слова и действия нашего сына. Говорил это мне мужчина, который, на мой взгляд, слишком сильно следил за собой. Он говорил лишь от своего имени, мы не поддерживаем его слов. Извиняться надо не передо мной, а перед юной мисс, которую он оскорбил своими словами. Родители паренька бросили взгляд на Флёр. Мисс Делакур, мы приносим вам свои извинения. Даем вам слово, что в ближайшее время мы займемся воспитанием нашего сына. Сэр Ликта Криста, я ни в коем случае не считала, что слова вашего сына говорят о том, что это позиция вашего рода. И я принимаю ваши извинения. Благодарим вас и хотим отметить, что вы с этим молодым человеком прекрасно смотритесь. Спасибо. В голосе Флёр послышалось легкое смущение. В таком случае можно считать конфликт исчерпанным. Я задумчиво покивал, и все со мной согласились, после чего мы просто разошлись по разным направлениям. Мы с Флёр и нашей компанией в очередной раз отправились в сторону ресторанчика, где мы разместились за столиками. Я спасибо. Флёр мне осторожно кивнула. Да ни за что. Я пожал плечами. Я, может, и не сказочный принц, но когда твои родители столь явно одобряют мою кандидатуру как твоего спутника, я просто не мог обмануть их ожидания. Тем более мне и самому претит, когда оскорбляют девушек. Угу. Зато тебе не претит самому издеваться над ними, мяу. Да брось. Я махнул Пенни рукой. Если бы тебе самой это не нравилось, то ты не стала бы со мной спорить во второй раз, а потом еще. Я пожал плечами. Ну мяу. Могу сказать, что я и правда не против, мяу. Это оказалось довольно забавно, мяу. Вот видишь, я вновь пожал плечами. Тем более я же спорю не на что-то действительно оскорбительное или невозможное, а на вполне безобидные вещи. Так что я не вижу в своих поступках ничего предосудительного. Я еще и с Флёр, может быть, поспорю, когда мы оба окажемся победителями своих возрастных групп, и я брошу ей вызов. И что же за спор ты можешь мне предложить? Флёр смотрела на меня заинтересованно. А пока не знаю, к тому моменту, когда это будет актуально, возможно, и придумаю что-нибудь. Глава 40. Полуфинал. Дамы и господа, пришло время невероятного события. Нет-нет, это еще не финал, но нечто такое же невероятное. Полуфиналы. Сегодня мы увидим сражение всех четырех сильнейших дуэлянтов в каждой возрастной группе. Люди вокруг нас взорвались овациями, я же только стоял и едва заметно улыбался. Эти аплодисменты предназначались в том числе и мне, и это было приятно. Не то чтобы я планировал становиться прямо профессиональным дуэлянтом, но пару-тройку раз поучаствовать, чтобы заявить о себе, будет не лишним и весьма приятным. На губах Флёр также была легкая улыбка. Итак, наш первый кандидат в возрасте с 11 до 12 лет, наш юный претендент, темная лошадка, выставленная многократным чемпионом мира Филиусом Флитвиком, его личный ученик, Драко Блэк, британец по происхождению. Люди стали улюлюкать и фыркать, и я от этого слегка поморщился. И не надо тут фыркать. В кои-то веки представитель этой страны действительно достойно выступает на чемпионате. За время своих дуэлей он продемонстрировал только 3 заклинания, но можем ли мы его винить в этом? Вообще сейчас тут было намного больше разумных, и многие из них просто не знали подробностей, так что наступила неожиданная тишина после слов. Если он может справиться со своими противниками всего 3 заклинаниями, то это лишь признак мастерства, хотя до меня дошли слухи, что причина не только в желании показать себя, но и в некоем пари, которое он заключил, правда ли это. Боюсь, мы не узнаем этого, но звучит весьма интригующе. Люди зашептались и в мою сторону стали смотреть с интересом. Теперь его противник, житель России, Александр Меньшиков. Нет, он не княжеских кровей, но при этом он достаточно сильный маг, и в прошлом году он занял почетное 2-е место в нашем турнире. Народ просто взорвался овациями, приветствуя уже всем знакомого паренька, который явно пользовался народной любовью. Впрочем, нет ничего удивительного, ведь турнир проходил в Москве, так что у него будет очень много фанатов. Не удивлюсь, если из школы, в которой он учится, приволокли все курсы, чтобы поддержать его. А да, вы все его хорошо знаете. И в этом турнире он показал огромное разнообразие в заклинаниях. И это правда, он довольно умело применял огонь, воду, землю и некоторые стандартные заклинания вроде обезоруживания и связывания. Сам парень так же, как и я, за время поединков не сделал ни единого шага, а его заклинания были быстры. Так давайте же посмотрим, сможет ли Александр Меньшиков вновь вырваться в финал и побороться за первое место, которое буквально в последнюю секунду выпорхнуло из его рук в прошлом году, или же наша темная лошадка из Британии, Драко Блэк, пробьет себе дорогу вперед и сразится за титул чемпиона. После этих слов мы с Александром прошли на помост и нас проверили, после чего Александр прошел к центру помоста и вытянул руку вперед. И несмотря на то, что я был слегка удивлен, я повторил его действие и крепко пожал протянутую руку. «Да победит искуснейший! Да победит сильнейший!» Мы произнесли это на русском, и пусть я говорил с жутким акцентом, но мой противник на это весьма радушно усмехнулся. «Разойтись!» Мы отпустили руки друг друга и, развернувшись, прошли на свои места и уже там развернулись лицом друг к другу, и теперь я впервые встал в подобие стойки. Мой противник также занял стойку, и мы, словно натянутые струны, замерли, готовые начать бой. 3, 2, 1, бой. Отсчет прозвучал, и я вместо щита первым делом создал мощное заклинание света, которое буквально вспыхнуло перед лицом противника, и так как я был готов, то успел не только закрыть глаза, но и прикрыть их рукой, без палочки, а палочкой выписал заклинание обезоруживания, отправив его в противника, который в последнюю секунду, буквально рухнув на спину, перекатом ушел от этого заклинания. Я же стал развивать успех и отправил еще несколько обезоруживающих и обездвиживающих заклинаний. В мою сторону отправили несколько площадных заклинаний, которые мне пришлось принять на созданный щит, который я создал в паре метров передо мной, иначе они могли бы достать меня, пролетев чуть дальше. Еще один светляк, и мой противник, не успев опомниться, вновь был временно ослеплен. Очень мощное обездвиживающее я направил в помост рядом с его ногой, и оно, врезавшись в помост, когда он стал откатываться, все же увидев силуэт луча, он выбил из помоста несколько небольших осколков, которые впились в его ногу, ограничив его подвижность. И снова в моем направлении полетели площадные заклинания, он даже пробил мой щит, и я впервые был вынужден создать несколько противоодновременно, сформировав своего рода многослойный щит. Впрочем, я видел, что уже победил. Парень все никак не мог проморгаться и начал шарахаться в сторону просто так, и я просто подловил момент и все же попал в него обездвиживающим заклинанием. Бой окончен. Победитель Драко Блэк. Овации, которыми взорвались наблюдатели, были крайне приятными. Наша темная лошадка проходит в финал, показав поразительное использование банального заклинания светляка. Наверное, никто, даже когда узнали, что этого претендента в турнир заявил сам чемпион Флитвик, не мог ожидать, что в первый же раз он сможет так невероятно выступить. Я подошел к противнику и, поймав его руку, резко дернул его на себя, помогая встать. Хороший бой, видимо, недостаточно. Он слегка кривовато улыбнулся. Было понятно, что он очень недоволен результатом, но он показал себя более чем достойным противником и не стал устраивать скандал, как делали некоторые дуэлянты, за которыми я наблюдал. Вовсе нет, я покачал головой. Это был действительно хороший бой. На данный момент лучший из тех, что были у меня тут. Хах, в финале ты скорее всего не встретишь кого-то удивительного, так как прошлогодний чемпион выступает в следующей возрастной группе. Я был основным претендентом. Но вот если все же бросишь вызов победителю следующей группы. Брошу. Я уверенно кивнул. Все же мне очень интересно посмотреть на то, чего я действительно могу добиться тут. Удачи тебе. Александр улыбнулся уже более открыто. И тебе. Я кивнул ему. Надеюсь, в следующем году мы сможем встретиться. Посмотрим. Мы кивнули друг другу, после чего я помог ему повернуться в сторону судьи, и мы благодарно кивнули ему. А после мы развернулись в сторону зрителей и также поклонились, после чего покинули помост. На стороне пацана уже стояла довольно привлекательная девушка, которая помогла ему спуститься. Я же сам добрался до Флёры и встал рядом с ней. Хороший бой. Нимфодора, стоявшая позади меня, слегка растрепала мои волосы, и я демонстративно дернул головой, якобы пытаясь не допустить еще большего беспорядка на голове. Я знаю, ТЦ, самоуверенный засранец. За это, в том числе, ты меня и любишь, сестренка. И как ты его терпишь? Ну, он довольно милый, мяу. Пенни ответила на слова Нимфодоры, и на моих губах от ее ответа появилась еще более широкая улыбка. Ты же понимаешь, что он скоро выиграет пари. Да, мяу. Но я уже привыкла, мяу. Да и пусть я и надеялась на победу, мяу, но уже после первых боев поняла, что мне не выиграть, мяу. Да и глупо было бы желать поражения представителю Британии, мяу. Ну вот испортил девочку. Нимфодора явно говорила преувеличенно расстроенным голосом. Да ладно тебе, я покачал головой. Вон они просто наблюдают и получают удовольствие. Я кивнул на мелких, которые действительно просто получали удовольствие. И даже общаясь со мной во время ежедневного праздника или после него, они просто фонтанировали энергией. А ты все задеть пытаешься. Если не я, то кто? Пенни и Флёр вроде уже сдались под давлением твоего обаяния. Спасибо, сестренка, ты тоже очень хорошенькая. А, в голосе было невероятное удивление. Ну ты же сама сейчас назвала меня обаятельным. Пф-ф-ф. Лаванда впервые за все время решила поучаствовать в разговоре не тогда, когда мы все собрались и рядом нет посторонних. До этого она, да и остальные мои одногодки, по какой-то причине предпочитали не привлекать к себе моего внимания. Обаяшка Угу скорее просто надменный гад, который привлекает к себе слишком много внимания. Но сказано это было так, что всем было понятно, она вовсе не ругает меня, а скорее называет обаятельным и красивым, только не столь прямолинейно. Сердцеед. Нимфодора говорила это с открытой насмешкой. Эй, для нас он просто друг. Близняшки Потил возмутились, и когда я обернулся в их сторону, то увидел, как они возмущенно сверлят взглядом мою сестру. Я тоже не отношусь к нему как к интересу в романтическом плане. Гермиона решила поучаствовать в разговоре. Братец, ты слышал? Ты им билеты оплатил в первый ряд, перелет, а они отвергают твои чувства. Нимфодора продолжала веселиться. Тем временем бой второго полуфинала закончился, и мой противник оказался прав. Не было в моем предстоящем сопернике ничего необычного. Среднестатистический маг, которому просто повезло с тем, кто ему доставался в противнике. И именно так он добрался до финала. Это было обидно. Удачи тебе. Я улыбнулся Флёр, которая с легкой предвкушающей улыбкой вышла к помосту и, дождавшись соперницу, поднялась с ней на него. Затем их проверили, а тем временем судья расхваливал девушек. Они, по его словам, были и красавицами, и комсомолками, и пионерками, и магами превосходными. Не то, чтобы я был не согласен с большинством определений, которыми наградили Флёр и ее соперницу, но создавалось впечатление, что судье просто нравится собственный голос. А все потому, что он говорил очень много. Тот судья, который судил мой бой, явно не болел словесным поносом, но все изложил очень быстро и четко. Бой. И стоило прозвучать заветному слову, как ничего не произошло. Флёр внимательно следила за своей соперницей, а та следила за ней. Единственное, что обе девушки сделали, это создали перед собой щиты. Минута вторая. Первой не выдержала игры в гляделки соперница Флёр и отправила в нее три заклинания подряд, которые разбились о щит моей подруги, которая тут же обновила его и перешла в атаку. Огненные заклинания чередовались с обычными лучевыми, которые девушка отправляла в противницу с огромной скоростью. Заклинание за заклинанием, девушки пытались давить друг на друга. Щиты девушек лопались, но они успевали восстанавливать их, не желая проигрывать, и вновь отправляли заклинания в противницу. Я был слегка растерян от того, что видел. У них это, что, личное? ХМ, похоже. Нимфодора согласилась со мной, впрочем и остальные девушки были согласны с моей оценкой, так как судя по тому, что я видел, обе девушки были слишком-слишком взвинчены, хотя обычно они были куда более спокойны. Жесть. Я покачал головой, смотря на то, как Флёр создала гигантский огненный шар над головой и метнула его в сторону противницы, которая едва успела отскочить назад, остановившись на самой границе разрешенной зоны для перемещения, и тут же накрылась сразу пятью щитами. Тем временем Флёр, пока ее противница защищалась, начала выписывать палочкой весьма сложную, но знакомую мне фигуру. Шквал огня. Флёр буквально выкрикнула это заклинание, и теперь на ее противницу буквально летел огненный вал. Она не успела отреагировать, и ей пришлось рыбкой спрыгивать с помоста и перекатываться по траве, чтобы не получить ужасные ожоги. Победительница Флёр Делакур, Франция. Тем временем девушка поклонилась всем и вернулась к нам. Что? Она посмотрела на меня с удивлением. Я просто, это было личное. Хаймефс, чего ты это взял? Ну, я пожал плечами. Наверное, потому, что ты ни разу не вела себя подобным образом с другими противниками, да и твоя соперница была излишне агрессивна по сравнению с собой прошлой. Ошибаешься. Но, я сказала, ты ошибаешься. Мне оставалось только кивать как болванчик и мысленно произнести. Флёр страшная. Глава 41. Финал. Итак, мы с Флёр сидели в ресторанчике, к сожалению, моим товарищам из школы пришлось вернуться в школу, так как начиналось обучение. Конечно, все очень сильно хотели остаться и посмотреть на финал, но, к сожалению, Флитвик тут был бессилен, так что остался я тут с мамами и Флитвиком. Сириус тоже смотался, как только в Хогвартс уехал его крестник, так что сейчас мы с Флёр сидели в кафе и завтракали. «Что?» – я вопросительно посмотрел на подругу. «Ну, ты вроде хотел устроить общий праздник, а теперь?» Я пожал плечами. «Ну, так-то среди присутствующих все имели достаточно хорошую успеваемость, так что я рассчитывал, что уж пару дней им ради такого мероприятия позволит пропустить. Да и Флитвик считал, что подобное вполне возможно, но заместитель директора и директор Хогвартса решили иначе». «Ясно, значит, сегодня праздновать будем вдвоем?» «Да», – я покивал. «И да, ты, надеюсь, не обидишься, что после твоей победы я брошу тебе вызов. Это традиция, так что нет, не обижусь, я обижусь, если ты будешь поддаваться. Я тебя услышал». Я улыбнулся ей, после чего мы продолжили завтракать, общаясь на отвлеченные темы. А после мы прошли на место проведения финала, где разумных было еще больше, чем на полуфинале. И это несколько напрягало. «Эй, ты чего?» Флёр, видимо, увидела мое состояние и слегка приобняла за плечи. «Да так, несколько многовато людей для меня, вот я и немного волнуюсь». «Хм, да вроде как обычно, финалы всегда привлекают очень много людей, так что не вижу ничего удивительного в том, сколько тут разумных». «Ну», я пожал плечами, «мне такое непривычно». «Ну, буду надеяться на то, что это не помешает тебе выйти против меня». «Не помешает». Я покачал головой, и мы встали рядом с помостом, на котором будет проводиться финал. «КХМ, КХМ». Я не стал никак реагировать на то, как кто-то кашляет. «КХМ, молодой человек, не могли бы вы уделить мне пару минут до того, как вас вызовут на помост?» Я полуобернулся и внимательно осмотрел мужчину, который ко мне обратился. «ХМ, мы могли бы». Он явно намекал на то, что ему надо поговорить со мной наедине, но рядом со мной тут же оказался Флитвик. «Что тебе надо от моего ученика, Кушмин?» «О, ничего, Флитвик, я просто хотел с ним поговорить». Он усмехнулся. «Или молодой человек настолько зависим от тебя, что не способен самостоятельно вести переговоры?» Произнося последнюю часть фразы, на меня бросили короткий взгляд, в котором я успел считать что-то похожее на насмешку. Видимо, он считал, что подобная дешевая провокация будет на мне хорошо работать. Вот только я, услышав фамилию этого мужчины, уже понял, кто он такой. Он тот самый наставник моего противника, и общаться с ним наедине я не собирался. «Считайте, как хотите». Я пожал плечами. «Но если вам есть что сказать, то лучше говорить это здесь и сейчас, так как с вами я никуда не пойду. Было бы странно идти куда-то с наставником моего будущего противника. Вы так меня боитесь?» И снова эта усмешка, которая должна вызвать у меня желание начать отрицать подобные слова. Вот только я, к счастью, ментально взрослее того паренька, на которого рассчитаны эти дебильные подначки. «Боюсь вас, конечно. Вы взрослый волшебник, и вы, если вы хотя бы немного занимались саморазвитием, лови, фашист, гранату». Вон как лицо перекосило, ведь его ученик как раз ни хрена из себя не представляет. Точнее, он, конечно, чуть выше среднестатистического волшебника нашего возраста, но вот в сравнении с участниками этого дуэльного турнира, то вы определенно сильнее меня. Так что если есть что сказать, то говорите сейчас. «ТЦ, пацан, не парь мне мозги, нам надо поговорить, от этого может зависеть жизнь некоторых близких тебе людей». Я рассмеялся. «Ты смеешься?» «А да, я смеюсь, потому что только что, своими угрозами, вы дали мне очень хороший повод сделать заказ в гильдию наемников». Я покачал головой. «ТЦ, ты пожалеешь». «Возможно», я покивал, «возможно и пожалею, но не вам об этом судить». Мужчина развернулся и быстрым шагом от нас удалился. После этого я наконец смог сосредоточиться на предстоящем бое. Слова этого мужчины меня немного разозлили. «Угрожать моим близким». Я покачал головой и, достав тот же блокнот, и быстро сделал запись в нем, в которой сделал пометку, что надо подумать о том, чтобы сделать заказ на этого разумного в гильдии. Хотя на данный момент это будут решать мамы Белла и мама Цисси. С этим человеком нельзя оставлять все просто так. Флитвик покачал головой. «И не собираюсь, но, к моему сожалению, делать что-то или нет все же будут решать мои мамы». Флитвик понимающе покивал, а вот Флёр стояла, слегка нахмурившись. «Флёр, ты чего хмуришься?» «Просто неприятно, отец предупреждал, что что-то подобное может произойти, но я все же не думала, что он говорит серьезно». Я пожал плечами. «Не переживай, все нормально». «Угу». На помост вызывается ученик Филиуса Флитвика, Драко Блэк из Британии. Наша юная знаменитость. Человек, который победил фаворита этого турнира. Тот, кто немного вышел за рамки трех заклинаний, применив в полуфинале самый обычный люмос. Неожиданное и крайне элегантное решение. Зрители взорвались овациями. С другой стороны на помост вызывается ученик Дэвида Кушмина, Адрес Али, представитель Кубы. Его поединки были довольно увлекательны. Он применял заклинания с умом и осмотрительностью, и приглашаю вас подняться на помост. В голосе судьи, который озвучивал факты, слышалось сомнение и неуверенность, когда он говорил о моем противнике. Видимо, и сам он понимал, что его место на этом турнире предопределено совсем не навыками, так как они ниже средних. Проверка на артефакты. В этот раз проверяющий был другой, и вновь никаких артефактов выявлено не было, после чего мы заняли свои места и начался отсчет. 3, 2, 1, начали. Экспеллиармус. Мой противник ничего не успел сделать, и его буквально выбросило с помоста, а его палочка влетела мне в руку. Конечно, обычно такого эффекта подобное заклинание не дает, но вот если влить в него побольше магии, то можно добиться весьма интересных результатов. От автора. Если не лень, можете найти момент дуэли с Нипой Локонса и увидеть, как примерно выглядела дуэль ГГ и его противника. Победитель Драко Блэк, Британия. Поздравляем нашего чемпиона в младшей возрастной группе. Тишина. Именно так отреагировали люди на мою столь быструю победу. Протестую. Парнишка встал с того места, в которое он упал, и побежал к судье. Он явно применил какой-то артефакт. Судья посмотрел на моего противника и тяжело вздохнул. Проигравшая сторона подала протест. Приглашаю на помост представителей судебной комиссии, для того чтобы проверить участника. Судьи подошли ко мне и стали водить палочками, кто без слов, а кто и произнося заклинания. При этом они все были слегка раздражены. И уже спустя 5 минут они стали произносить свои вердикты. Чист, чист, чист. 3 судьи, проверявшие меня, вынесли свой вердикт. Протест отклонен, судьи постановили, что участник чист. Победитель Драко Блэк. И вот теперь люди просто взорвались от аплодисментов. Они были очень сильно рады тем, что я победил. Я даже краем уха услышал, как какая-то девка кричит, что подождет, пока я вырасту, чтобы сделать со мной детей. Пришлось делать вид, что подобного я не слышал. Я вернулся к Флёр, которая одобрительно кивнула мне. КХМ, КХМ. Минуточку внимания. Финал следующей возрастной группы откладывается в связи с плохим самочувствием участницы из Германии. Поэтому объявили финал группы, что шла за группой Флёр, и нам пришлось задержаться на стадионе. И там все было достаточно интересно. Заклинания, которые использовали противники, были мне в целом знакомы. Я даже мог бы что-то подобное показать, но вот в том, что я смогу победить чемпиона этой возрастной группы, у меня уже не было. Флёр все же вызвали на дуэль, и она вышла достаточно напряженной, и к моему глубокому сожалению она проиграла. А все из-за того, что она очень сильно концентрировалась на огненной магии, а ее противница знала об этом и подготовилась. Когда Флёр подошла ко мне, мне только и оставалось приобнять ее за талию и прижать к себе. 2-е место тоже неплохо. Обещаю, что я отомщу за тебя. Угу. Она медленно покивала. Понимаю ведь, что противница была сильная и готовилась точно против меня, но все равно обидно. Она вздохнула. Ладно тебе, давай уж выше носик. Ты красива и молода, у тебя есть друзья, так что не надо так сильно расстраиваться. Да, да. Она покивала, а вскоре после еще нескольких финалов началось награждение чемпионов. Итак, давайте представим наших чемпионов. Люди зааплодировали. В первой возрастной группе победил британец, Драко Блэк, который справился всего 4 заклинаниями, а в финале он и вовсе обошелся одним. Я подошел к месту, где проходило награждение, и мне выдали грамоту и сертификат на 1000 золотых в качестве приза. Благодарю. Я коротко кивнул судье, который пожимал мне руку. Чемпионом следующей возрастной группы стала немка Мари Беккер. На протяжении всего турнира она показала свою разностороннюю натуру, а в финале показала очень хорошее владение магией воды, которой смогла справиться со своей противницей. Девушке выдали грамоту и сертификат на 2000. Потом был чемпион из России, Алексей Горный, и еще один чемпион оттуда же, Петр Горшков. Итак, есть ли что сказать нашим чемпионам? Да, я кивнул, и судья, так как знал о традиции, подошел ко мне, но я уже сам применил заклинание, увеличивающее громкость голоса. Согласно традиции, я Драко Блэк, чемпион от Британии, бросаю вызов чемпионке следующей возрастной группы, Мари Беккер. Вот оно, бои после финала, сражение чемпионов. Судья был очень сильно взволнован предстоящей дуэлью. Впрочем, зрители также ликовали, ожидая, что будет очень интересный бой. «Замечательно, мисс Беккер, вы принимаете вызов?» «Да». Она коротко кивнула, бросив на меня слегка заинтересованный взгляд. «Замечательно, ваша дуэль будет проведена завтра утром. Также тогда определиться, будут ли проходить еще какие-то дуэли, или же это будет последний поединок на этом чемпионате». После этих слов судьи мы разошлись, и я отправился праздновать в компании Флёр, которая хоть и была расстроена тем, что не смогла одержать победу, но при этом она посчитала, что просто обязана отпраздновать мое первое место. Впрочем, не только она праздновала, ее семья также была с нами, как и Флитвик с моими мамами, которым я также рассказал о безобразном поведении наставника моего противника. Белла обещала немного подумать, после чего проучить его так, чтобы он больше не задумывался о подобных угрозах в адрес представителя семейства Блэк или его близких. Вот только все не могло быть так хорошо, и вскоре рядом с нашим столом оказался тот самый парнишка из Кубы, рядом с которым стоял его хмурый учитель и несколько мордоворотов. «Ты должен был поддаться мне». Я окинул паренька слегка скучающим взглядом. Я был уверен в том, что мама Белла, наставник Флитвик и отец Флёр сумеют справиться с некоторыми неприятностями, а я смогу поставить достаточно мощный щит, который сможет отразить первый натиск и прикрыть Цесси, Флёр, ее маму и сестренку. Глава 42. Последствия выбора. Серьезно? И почему же? Потому что я так сказал, точнее, мой наставник должен был тебе это сказать, но ты был так высокомерен, что не захотел этого слушать. Он насмешливо фыркнул. Так что теперь я заберу эту сучку и ее сестру, твоих и ее родителей убьют. Этого вшивого полугоблина тоже пустит под нож, а тебя сделают калекой, который до конца своих дней будет жить без рук и ног. Серьезно? Да. Значит, ты объявляешь мне кровную месть? Ха. Много чести. Мы просто сделаем это и все. А как же ты собираешься разбираться с русскими правоохранителями? Они, насколько я знаю, не сильно переживают о целостности задерживаемых на подобных мероприятиях. Ха. Вы посмотрите на него. Парень выглядел расслабленно. Да и его псы выглядели более чем довольны тем, что сейчас, по их мнению, будет происходить. А вот его наставник хмурился и поглядывал то на Флитвика, то на матушку Беллу, то на отца Флёр. Впрочем, я в предвкушении, так что поясню тебе, что же случится. Прежде чем идти сюда, я купил у местного служителя порядка аварийные порталы, которые выдернут нас отсюда даже несмотря на барьеры. Так что никто не сможет нас поймать, а с Кубы нас не выдадут. Вот как? Да, теперь осознал. Парни, займитесь им. Два коротких взмаха палочкой, и вокруг нас появляется сферический щит, который буквально высосал из меня половину резерва, а после, в моего противника, того самого паренька, летит такое же безмолвное заклинание обезоруживания, которое напитано второй половиной резерва. Впрочем, если в щит тут же врезалось несколько довольно мощных заклинаний и он устоял, то вот обезоруживающее заклинание было принято на щит уже наставником паренька, так что все, чего я добился, так это того, что отвлек одного из противников на защиту своего подопечного. Хотя, даже этого было более чем достаточно. Белла уже выхватила палочку, и в тот же момент, когда первые заклинания противников достигли моего щита, она отправила в них что-то темное, точнее в одного из них, и он стал буквально усыхать на месте. А вот вторым противником занялась Цесси, от которой я подобного не ожидал. Не то чтобы я не знал, что матушка Цесси может постоять за себя, нет, она Блэк и она может постоять за себя, но она в первую очередь целитель, и я не думал, что она станет участвовать в потасовке. Вот только то, что второго бугая буквально разрезала на много частей, а это было ее любимым боевым заклинанием, говорило мне, что она была очень зла. На губах Флитвика появился злой оскал, когда парника вытащил небольшую деревяшку и попытался активировать портал. Вот только портал порталу розни, если его был настроен на прохождение через уже установленные тут щиты, то для того, чтобы пройти даже через совсем простенький, но все же барьер на помещении, который, как я заметил, наложил Флитвик, ему нужен был либо ключ от барьера, либо пробойник. Итак, отец Флёр встал со своего места и не спеша достал палочку, направив ее на парня и его последнего охранника. КХМ переговоры, наставник паренька предложил это весьма неуверенным голосом, так как было понять, что вероятность того, что мы согласимся на переговоры, после того, что этот мелкий паршивец наговорил, весьма небольшая. Молодой человек, могли бы вы снять щит?» Я бросил короткий взгляд на отца Флёр, который озвучил эту просьбу и вопросительно приподнял бровь. «Вы уверены, у этого мелкого неразумного крайне импульсивного представителя Кубы вполне могут быть сообщники или подкупленные служители порядка? Я уверен, если что я смогу защитить всех нас, можете не переживать». Я очень медленно кивнул, после чего, взмахнув палочкой, отменил заклинание, благо на это, мне как его создателю, требовалась всего капля магии, вот только я все равно не смог не поморщиться от весьма неприятных ощущений, которые возникают, когда ты колдуешь уже почти опустошенный. Флёр, мог бы и не говорить. Флёр покачала головой и трансфигурировала два стула, на которых мы сидели, в один диванчик, после чего, чуть подвинувшись, помогла мне лечь, так чтобы моя голова оказалась у нее на коленях. Флёр, это, лежи, тебе это сейчас нужно. Угу. Я прикрыл глаза, но при этом старался не терять нить происходящего. Он первый напал. О, это факт неоспоримый. В голосе Жан-Поля послышалась язвительная насмешка. Однако я, как глава Эврората Франции, дам под присягой свидетельские показания о том, что вы угрожали мне, моей семье, обеим леди Блэк, их сыну и мастеру Флитвику. Полагаю, приняв зелье правды, мои слова смогут подтвердить обе леди Блэк, ну и мастер Флитвик. Я приоткрыл один глаз и заметил, как мамы согласно кивают. Подозреваю, что и Флитвик тоже покивал на слова мистера Делакура. После чего вас ждет весьма неприятная судьба. Я бы сказал, крайне неприятная. Все могло бы быть иначе, если бы вы попытались вызвать мистера Блэка на дуэль и выставили вместо себя замену в виде одного из ваших ныне покойных спутников. Но вы не только спровоцировали нас, но и признались в том, что подкупили кого-то из местных авроров. В голосе Делакура можно было услышать жалость по отношению к пареньку. Я, мои родные этого так не оставит. Живо опустите палочки и не мешайте мне покинуть это место. Он уже сделал один шаг назад, видимо, отступая или считая, что его слова заставят нас отступить. И в этот же момент очень маленькая огненная стрела, выпущенная белой, пролетала над его головой. «Сударь, не стоит». В этот момент в помещение ворвались служители правопорядка. «Всем стоять, работает полиция. Палочки на землю. Живо. Я представитель от Кубы, они напали на меня и убили моих сопровождающих». Парень повернулся в сторону полиции, но сделал это слишком быстро и словил мощное парализующее заклинание, которое еще и отбросило его в ближайшую стену. «Господа». Жан-Поль взял палочку двумя пальцами, очень осторожно положил ее на стол, после чего поднял руки. Также поступили Белла, Цесси, Флитвик и даже матушка Флёр, которая тоже, оказывается, держала палочку в руках, хотя я даже не заметил, как она ее достала. Да и Флёр тоже положила палочку на стол. А вот наставник паренька просто отпустил палочку, которая до этого была у него в руках, и она просто упала на пол. «Я глава Эврората Франции, и я знаю законы и процедуры, так что предлагаю здесь, что называется, на месте, я официально заявлю, что тут произошло, а мои спутницы и спутники могут выпить пару капель зелья правды, чтобы подтвердить мои слова. К сожалению, мы зарезервировали весь зал ресторана, чтобы отпраздновать победу мистера Блэка в турнире для 11-12-летних, но полагаю, часть конфликта также могла быть услышана и местными работниками. Допустим, только без лишних движений». Жан-Поль медленно кивнул и пересказал все, что тут произошло. А тем временем один из представителей закона уже принес стакан воды и при всех капнул туда одну каплю зелья правды. Залпом. Он протянул стакан моей маме. «Как вам будет угодно». Белла спокойно выпила зелье, и на нее наложили диагностическое заклинание, которое показало, что оно уже начало действовать. «У нас минута». Это сказал тот самый маг, который проверял матушку на то, подействовало ли на нее зелье или нет. После чего на Беллу посыпались вопросы. «Ваше имя?» «Беллатриса Блэк. Что вы делали в России?» «Сопровождала сына, который победил на чемпионате для возрастной группы 11-12 лет». «Правду ли рассказал Жан-Поль Делакур о том, как начался конфликт?» «Да». «Правда ли, что ваш сын использовал щиты и обезоруживающие заклинания только когда понял, что сейчас прозвучит команда на атаку?» «Да». «Думаю, что да». «Действительно ли потерпевший сказал, что путем подкупа получил портал, настроенный на портал, поставленный для безопасности гостей турнира?» «Да». «Время». Молодой полицейский кивнул тому, кто контролировал действие зелья, и посмотрел на нас всех. «Молодой человек, вы в состоянии выпить зелье, если это поможет следствию?» Я медленно покивал, после чего принял сидячее положение и мне дали стакан, в который капнули куда более маленькую каплю зелья, залпом. Я знаю, я слегка бледновато улыбнулся и залпом выпил зелье правды, и почти сразу я ощутил легкость и потребность отвечать на абсолютно все вопросы правду и ничего кроме правды. 3 минуты, управимся быстрее, подготовьте антидот. Выдрака Блэк, да, какие глупые вопросы он задает, но если ему так хочется, чтобы я подтвердил свою личность, то я безусловно это сделаю. В этом ресторане вы первым напали на мистера Адресали? Нет. Какаха. О, они, кажется, драться начинают, а это забавно. Но ведь я и правда первым не нападал. Мистер Блэк, вы считаете, что угрозы мистера Адресали были нападением на вас, вашу семью и спутников, и поэтому не считаете, что напали первым? Да. О, а этот полицейский опытный быстро понял, что к чему, и задал правильный вопрос. Могли ли вы применить что-то убойное? Да. Что именно? Адский огонь. И ведь и правда мог. Правда, после этого заклинания я вообще лежал бы в обмороке и скорее всего потратил на его подпитку пару лет жизни. Кха. Почему вы применили именно щиты обезоруживающие? Щит — семейная разработка. В библиотеке было сказано, что он способен выдержать напор заклинаний, в которые вложено в 10-15 раз больше магии, чем в щит. Так что я посчитал это хорошим способом сдержать первый удар, пока наши противники нас недооценивают. Обезоруживающие применил, потому что это должно было помочь хотя бы на секунду отвлечь одного из противников от мам, Флитвика и мистера Делакура, которые, я был в этом уверен, вмешаются. Говорил ли Адресали о том, что путем подкупа получил портал, настроенный на местный барьер? Да. Дайте ему антидот. Мне дали антидот, и я слегка поморщился, когда стал лучше контролировать себя и уже не стремился отвечать на все вопросы правду и только правду. Отлично, вы все свободны, вопросов к вам у нас нет, а вот к вам и вашему ученику, мистер Кушмин, у нас появилось очень много вопросов. Я буду сотрудничать со следствием. Дэвид Кушмин кивнул, и вскоре его и его подопечного, как и того, что осталось от амбалов, не осталось в ресторане. Полагаю, что сегодня нам всем уже будет не до праздника. Флитвик задал этот вопрос крайне осторожно. Думаю, что да. Жан-Поль медленно покивал, после чего мы все разбрелись по своим комнатам, и я, только добравшись до своей, рухнул лицом в подушку и провалился в сон. Я медленно открыл глаза. Что за бред? Мои слова относились к тому, что мне снилось, я за кем-то бежал, с кем-то дрался, потом почему-то играл в шахматы с темным лордом, который пытался философствовать, но каждый раз скатывался к банальному. Маглов надо уничтожить, всех несогласных тоже надо уничтожить. Затем я почему-то из лива строил дворец, причем вполне реальных размеров, а вот кубики лива были стандартными. В общем, снилось мне много чего, и я даже не мог точно сказать, что именно из всего этого меня больше вводило в некоторый ступор. Потянувшись в кровати, я прислушался к себе и понял, что восстановился я не полностью. Ну, точнее сказать, я, конечно, восстановился, но явно был не в лучшей своей форме, так что сегодня мне придется постараться, чтобы победить. Благо, хоть сдерживаться и использовать всего 4 заклинания мне больше не надо, а то я совсем не уверен, что против этой немки я бы смог таким образом победить. Тихий стук в дверь нарушил мой покой, и я, встав с кровати и убедившись, что все еще нахожусь в дуэльной мантии, заклинанием привел себя в порядок, после чего прошел к двери и, открыв ее, увидел Флёр. «Привет, угу. Ты на завтрак пойдешь?» — говорила она это слегка смущенным голосом. «Конечно». Я покивал и, выйдя из комнаты, запер ее, после чего мы вдвоем спустились на завтрак, а в ресторане, где мы завтракали, уже собрались все остальные и встречали нас слегка ехидными взглядами. Глава 43. Чемпион против чемпиона. Часть 1. «Ты как, готов к поединку?» Флитвик посмотрел на меня с легким интересом. «Да, наставник. Я, конечно, не в лучшей форме, но точно не опозорюсь». «Вот и хорошо, покажи там себя». Это было все, что сказал мне Флитвик перед началом завтрака, а после мы к этой теме не возвращались, предпочитая легкую, ни к чему не обязывающую беседу. А через час мы уже были перед помостом, и я с ожиданием посматривал на готовящихся судей. Кажется, людей стало еще больше. Чем интереснее ожидается поединок, тем больше людей будет. Полагаю, в следующем году твои поединки, если ты решишь принять участие в турнире, все будет примерно так же, разве что на предварительные бои будет приходить больше людей, ведь все будет интересно посмотреть на британца, который в кой-то век добился тут успеха. Флитвик ответил на мое высказывание с легкой улыбкой на губах. «Ясно». Я прикрыл глаза и стал проигрывать возможные сценарии боя, которые могут состояться между мной и немкой. В таком вот полумедитативном состоянии я пробыл до тех пор, пока Флёр не коснулась моего плеча. «Сейчас начнется. Угу, спасибо. Итак, наш претендент, чемпион возрастной группы от 11 до 12 лет, темная лошадка прямиком из Британии, маг четырех заклинаний, Драака Блэк». Я вздохнул и медленно взошел на помост. Зря он сказал про мага четырех заклинаний, хотя, возможно, его слова введут в заблуждение мою противницу, что позволит мне победить быстро. Но рассчитывать на это не стоит. Его противница, ведьма прямиком из Германии. Она продемонстрировала невероятные знания и способность подстраиваться под противника, но поможет ли ей это, когда о ее противнике она знает только то, что он превосходно применяет четыре заклинания. Обворожительная Мари Беккер. Когда я заметил, что Мари выгнула бровь, то я понял, она спрашивает меня, будем ли мы встречаться по центру, и я согласно кивнул. После этого мы прошли в центр, где я галантно поцеловал воздух над ее ручкой. Пусть бой будет честным. Пусть победит сильнейший. Обменявшись этими фразами, мы вернулись на свои места. Итак, бой начнется через 3-2-1 бой. После команды судьи я первым делом воздвиг щит, а после обрушил на противницу серию из обезоруживающих, обездвиживающих, связывающих и отталкивающих заклинаний. Отчасти противница ушла, отчасти прикрылась щитом, отправив в меня связку из воздушного и огненного заклинаний, которые усилили друг друга и разбили мой щит. Так что мне пришлось резко создавать еще один, да не простой, а стоящий под наклоном, чтобы заклинание ушло вверх. Впрочем, я не остановился, и пока в меня летело это заклинание, успел послать в противницу пару оглушающих, а также наложить слабенькую иллюзию иглу на землю, так что у нее создалось полное впечатление, что я только что трансфигурировал помост в шипастую поверхность, ходить по которой будет очень и очень больно. Впрочем, это меня не спасло. А после того, как заклинание ушло в воздух, меня настигло еще 5 заклинаний из школы молнии, которые вновь уничтожили мой щит и чуть было не попали в меня. Мне пришлось перекатом уходить в сторону. Уже выходя из переката, я отправил в противницу несколько воздушных таранов, не такие элегантные, как те заклинания, которые использовала она, но зато не дают возможности прыгать по помосту и вынуждают использовать защитные заклинания. И пока она создавала аналог противо, который лучше всего подходит под противостояние воздушным заклинаниям, я создал простенькое заклинание молнии, которое было значительно быстрее воздушного и легко преодолев расстояние между нами, а также еще не до конца сформированную защиту, оно заставило ее уклоняться, а после создавать куда менее энергетически выгодный, зато быстрый щит, на который она и приняла воздушные тараны. Мы замерли. Первый размен ударами прошел, и мы могли немного подумать. Конечно, это продлится ровно до того, как кто-то из нас сделает следующий шаг в дуэли, но и проанализировать этот обмен будет полезным. Я заметил, как дернулся кончик палочки девушки и решил действовать на опережение. Мое самое быстрое заклинание, а именно заклинание обезоруживания без слов и жеста, сорвалось с палочки, и пока она создавала противо, я успел создать достаточно темный аналог обезоруживающего заклинания, которая игнорирует обычный щит. Этого заклинания она не знала, и ей пришлось уходить перекатом в сторону, а я уже направил в ее сторону новое заклинание, на этот раз обычный светляк, однако недостаточно сильный, чтобы ослепить, скорее небольшая обманка, чтобы вынудить закрыть глаза. Вот только вместо закрытых глаз она наколдовала облако тьмы перед собой, через которую свет просто не мог бы пройти, и уже из-за темного облака в моем направлении полетело несколько воздушных таранов и огненных снарядов, которые, объединившись, стали огненными таранами повышенной мощности. Жест, слово ключи с моей стороны срывается водяной поток, похожий на цунами, который буквально смывает тараны девушки, настигает ее и тащит за собой, стремясь выкинуть за пределы помоста. Стоп, судья останавливает дуэль, когда моя соперница, остановившаяся на самом краю площадки, собирается отправить в меня заклинание. В круг. Она медленно моргнула, после опустила взгляд на свои ноги, я же пока имел возможность усмотреть на уже сформировавшееся тело девочки, облепленное дуэльной мантией. Не то чтобы она меня привлекала как девушка, все же слишком мала еще, но вот сама комплекция вызывала уважение, так как такое тело можно получить только ежедневными тренировками. Первое предупреждение. После получения второго, победа уйдет противнику. Она кивнула и вернулась в круг,

Победа, Алексей Горный, Россия. Зрители тут же разразились аплодисментами, я же очень медленно встав с песка, бросив короткий взгляд на левую руку, которая сломалась во время падения. Благо перелом не открытый, так что пока что можно перетерпеть. Ну как перетерпеть, я наложил на себя заклинание обезболивания и уже после этого медленно поднялся на помост, где с уважением поклонился противнику, который, судя по всему, даже не сильно запыхался, судье, а после зрителям. И только после этого я покинул помост. Конец. Я почувствовал, что легкие стало жечь и вынырнул, сделав выдох и жадно вдохнув новую порцию воздуха. Сломанную руку мне залечила мама сразу же после того, как мы оказались в кафе, где праздновали завершение для меня турнира. Впрочем, радость от завершения турнира испытывала только Габриэль, которой все это было совершенно неинтересно. Хотя она и сказала, что ей жаль, что я проиграл, но было видно, что на самом деле ее подобные вещи не интересуют.